Глава 9. Вся королевская рать. Продолжение. О замке Блантингс и его обитателях Вудхаус писал всю жизнь. Первый роман с участием лорда Эмсворта, его ближайших родственников, прислуги и гостей замка был опубликован еще в 1916 году. Кое-что свеженькое. Последний, незаконченный, через 60 лет, в 1977-м, «Закат в Ландингсе», когда Вудхауза уже не было в живых. К милейшему и тупейшему перу Англии, девятому графу Эмсфордскому, к его любимой императрице, самой премированной свинье в Англии, к нелюбимым графам-секретарям и грозным сестрам, которые смотрят на лорда Эмсфорда как богиня, обнаружившая в салате червяка, Вудхауз обращается множество раз. И в 20-е годы, положитесь на Смита, 1923 год, и в 30-е, задохнуться можно, 1933, дядя Фред, весеннее время, 1939, и в 40-е, радость по утру, 1946, дядя Динамит, 1948, и в 50-е, время пить коктейли, 1958, и в 60-е, рад служить, 1961 год, пеликан, 1969. И всякий раз вовлекает своих постоянных героев в новые злоключения и, соответственно, дорисовывает и даже перерисовывает портреты действующих лиц читателям уже давно и хорошо знакомых. Если, скажем, в ранних книгах о Бландингсе граф Эмсворт еще пытается оказывать сопротивление своим властным своевольным сестрам, леди Констанс и леди Гермионе, может даже повысить на них голос, то в поздних он уже игрушка в их руках. А также вводит персонажей, готового на все неунывающего пройдоху Псмита или не отличающегося прыткостью мысли, но везучего Монти Боткина, которых заимствует из других циклов, где они играли другую, нередко более заметную роль. Единства времени в растянувшихся на многие годы бландингских романах нет и быть не может, да и распределить эту нескончаемую сагу по времени права Натальи Трауберг невозможно. Время действия в бландингских книгах соотносится у нас прежде всего с датой издания, установить же, когда именно происходит действие в 20-е годы или в 60-е, очень сложно и вряд ли нужно. Время действия в книгах Вудхауза не играет в сущности никакой роли. И в этом смысле можно было бы сказать, что, издав за 70 лет литературной работы больше 100 книг, писал Вудхауз по существу одну и ту же книгу. Если и можно определить в ландингской саге бег времени, то разве что по главным действующим лицам. Старея, переезжая из Англии в Америку и обратно, меняя жен, профессии и образ жизни, приобретая новые жизненные интересы, герои, хотя и продолжают вести себя в раз и навсегда установленных для них типажных рамках, хотя сохраняют, так сказать, родовые черты, но все же в изменившихся обстоятельствах меняются. Причем иной раз довольно существенно. Икенхэм, пятый граф Икенхэмский, он же дядя Фред, в молодости грешил пьянством и собачьими бегами, успел побывать и ковбоем, и репортером, и даже продавцом газировки. Теперь же, когда ему за 60, и он носит графский титул, дядя Фред, подчинившись, как и все вудхаузовские герои, жене, почти безвыездно живет в сельской глуши, ржавеет в сельском склепе, отстает от жизни. О собачьих бегах и о стаканчике виски с дружками в столичном клубе «Трутни» остается только мечтать. Вот и лорд Эмсворт с возрастом променял интерес что к розам и моему изумительному мху на любовь к смахивающей на бегемота императрице и на увлечение научными изысканиями о свиньях, в каковых он черпает вдохновение уму. В ранних произведениях бландингского цикла у графа есть дочь, которая потом куда-то подевалась, а его сын, высокородный Фредди, в те далекие времена еще толстый ленив, на скачках еще не проигрывает, кормом для собак еще не торгует и опечаленную овцу еще не напоминает. Зато единство места соблюдается в саге неукоснительно. Действия всех эмсвордских романов или рассказов ранних и поздних, более ярких «Дядя Фред, весеннее время, положитесь на Псмита» и тех, что послабее, «Пеликан. Время пить коктейли» ограничивается, за вычетом отдельных вставных лондонских или нью-йоркских эпизодов, Бландинским замком, этим земным раем, древней обителью покоя. Серый, тяжелый, величавый, со множеством бойниц и башен, некогда неприступной цитаделью, где безотлучно не один десяток лет живет со своей обожаемой императрицей и дворецким Биджем, девятый граф Эмсфордский, и где в день открытых дверей Бидж за полкроны демонстрирует гостям замка портретную галерею, янтарную комнату и едва ли не главную достопримечательность Бландингса — стойло самой откормленной и самой премированной свиньи во всей Англии. Соблюдает Вудхаус еще одно единство — фабульное. Все романы писателя, и не только бландингские, о чем уже не раз шла речь, особенно если читать их подряд, словно бы сливаются в некий водевиль с детективной интригой, где присутствуют одни и те же мотивы. Перехваченные письма недоразумения с наследством, украденные драгоценности, переодевания и разорванные помолвки, победа сметливых и чудаковатых над властными, прижимистыми и трусоватыми, а также неимущие, однако неунывающие, решительные изобретательные герои, которые в награду за оптимизм, решительность и изобретательность становятся, по воле случая, назвал же Вудхаус в своей книге сказками, миллионерами, миллионеры же в наказание за спесь, алчность и скупость разоряются и торгуют яблоками на нью-йоркских улицах. Вот почему главное достоинство растянувшихся на десятки лет и на полтора десятка романов и рассказов бландингского цикла — это не запрограммированная сюжетная чехарда с обязательным хэппи-эндом, а яркие комические типажи, не менее потешные образцы простительной и даже умилительной эксцентрики, чем Вальтер Шенди, Капрал Триму Стерна, Сэмуэль Рэй Джингль у Диккенса или Джордж и Харрис у Джерома. Галантные и невозмутимые прохвосты с моноклями, безупречных костюмах и в шляпах на бекрень. Престарелые лорды, чьи ноги, когда их грузят в машину, обретают сходство с щупальцами спрута. Вечно пьяные лондонские бездельники с глазами креветки, которые большой ясностью мысли не обладают, однако по воле случая мгновение ока превращается в нью-йоркских дельцов, торгующих кормом для собак. Властные аристократки, смахивающие на кухарок, с подмороженными лицами и в очках в черепаховой оправе. И секретари с иссеченными складками, куполообразными лбами, которые компетентны, хладнокровны, упрямы, не склонны к полетам фантазии и никогда ничего не забывают. Познакомимся с ними поближе. Они все, как и прочие вудхаузовские персонажи, даже отрицательные, еще живут, как заметил Ивлин в Эдеме, в первозданной райской невинности, так, будто не существовало грехопадения человека. Начнем же перечень действующих лиц этого нескончаемого водевиля, этой многостраничной комической идиллии, конечно же, с императрицы. С кого же еще? Бландингсе ее общественный вес немногим уступает фактическому. Императрица. Неразделенная любовь лорда Эмсворта, которая никогда, кажется, не заржавеет. Троекратная медалистка на сельскохозяйственных выставках. Самая толстая свинья, и не только в Шропшире, но и во всей Англии, в связи с чем ее свинарь Джордж Сирил однажды без малейшего почтения заметил. На фигуру ей начхать. Поборница правила «рано вставай, рано ложись». От еды отказываться не склонна. Однажды, правда, наотрез отказалась есть картошку, чем довела девятого графа Эмсвордского до слез. Почивает на тростниковом ложе, с которого, поднявшись, призывно хрюкает. Отличается кротким нравом и столь же кротким выражением лица. Кларенс, лорд Эмсворт, девятый граф Эмсвордский. Милейший и тупейший пэр Англии. Тугодум. Последний раз юный граф мыслил быстро, летом 1874 года, когда услышал, как его отец приближается к сеновалу, где он, Эмсворт, в попыхах докуривал свою первую сигару. На графа, пэра Англии, владельца старинного замка XV века, лорд Кларенс Эмсворт похож меньше всего. Кроткий, запуганный взгляд, мешковатые в заплатах штаны, охотничья куртка с продырявленными локтями, шляпа, которую не надел бы последний нищий шлепанцы. В таком виде, если бы не леди Констанс, он вполне мог бы отправиться заседать в парламенте, чего, впрочем, по собственной воле никогда бы не сделал. Любая, даже самая короткая поездка в Лондон выбивает его из колеи. Больше всего на свете лорд Эмсворт любит императрицу. От одного ее вида у него поднимается настроение. Без нее, если все же леди Констанс заставит его надеть цилиндр и ехать в Лондон, ужасно скучает. В присутствии же свиньи испытывает упоение и умиление. Полная луна. Хочет даже заказать художнику портрет своей любимицы. От души надеется, что настанет день, когда императрица примет участие в бегах. Любит смотреть, как императрица ест, как она спит. Любит почесать ей спину тростью, если по рассеянности эту трость куда-нибудь не задевает. Изучает научную литературу по свиноводству, из которой черпает вдохновение уму. Кроме этого, читает только письма из свиноведческих обществ Шропшира, Хертфордшира и Южного Уэльса. Не любит иметь дело со своими секретарями, то ли дело верный и молчаливый дворецкий Бидж. Не выносит и боится прилежных секретарей, вроде Бакстера, которые все время, как и сестры, что-то от него требуют. Уволить же секретарей собственноручно он не в состоянии. Не любит и посетителей. Одни могут расстроить, даже обидеть бедную свинью, другие не обращают на нее никакого внимания, ему же задают слишком много вопросов. Из-за них у него чересчур много хлопот. Больше всего самый сельский из всех пэров Англии ценит безмятежное мирное спокойствие, которое придало ему странно обомшелый вид. Ко всем житейским перипетиям, даже его непосредственно касающимся, относится с рассеянным безразличием. И то сказать, Эмсворт чудовищно рассеян, и это за собой знает. Видите ли, Бакстер, мне иногда кажется, что я становлюсь рассеянным. Он вечно что-то забывает, что-то теряет, трость-монокль, что-то ищет, например, пенсне, которое висит у него на шее. Его частенько подводит память. Стоит ему сесть, а вернее его посадить в поезд, как он тут же засыпает. В характере графа сплошные «не», не злобив, не агрессивен, не деловит, не властен, чем он и отличается от своего ближайшего окружения. Герцог Аларих Данстабл, старший брат лорда Эмсворта, леди Констанс, леди Гермионы и Галахада Трипвуда, высок, массивен, лыс, пучеглаз, носит усы, какие в моде у сержантов и моржей. Рад служить. Любопытен, как кошка, бережлив, больше всего на свете любит деньги. Рубит правду матку, властен, склочен, нагл, обидчив, мстителен. И отличается, как все герцоги данстаблские, воинственным духом. Прославлен зверствами. Однажды, в пылу гнева, переломал мебель кочергой. Дядя Фред весеннее время. При этом трусоват. Когда приезжает в Бландингс, требует поселить себя на первом этаже. Боится пожара. Галахад Гали Трипвуд, младший брат леди Гермионы, леди Констанс, герцога Данстбла и графа Эмсворта. Гали светила театров и скачек, краса ресторанов, сама легенда. И это известно всем. Гали Трипвуда знают даже те, кто не знает Эйнштейна. Любитель выпить, 57-летний Гали смело шел вперед и вверх по ступеням напитков. Отличается несокрушимым здоровьем. Это ему принадлежит открытие тайны вечной молодости. Пей и никогда не ложись раньше 4 утра. Вдобавок он изобретателен, сметлив, прекрасно выражает свои мысли и очень, невзирая на возраст, влюбчив. Когда-то он был влюблен в певичку из Тиволи Долли Хендерсон. Но жестокосердный отец воспрепятствовал, как викторианцу и положено, неравному браку и отправил нерадивого сына в Африку. А еще Гали всегда, в самых сложных, непредвиденных обстоятельствах, не теряет присутствия духа. Члены клуба «Пеликан» говорили, что в любой ситуации Галахад Трипвуд будет сдержан и спокоен, как палтус на прилавке. Для старших сестер он пятно на семейном гербе. В Гале предосудительно все, от манер до монокля и шляпы на бекрень. Посмотришь на него, ужасаются сестры, и кажется, что в следующий момент он запоет цыганскую песню. От такого, как Гали Трипвуд, всего можно ожидать. Леди Констанс и леди Гермиона уже не один десяток лет осуждают нравственное и духовное несовершенство Галахада. И для этого у них есть все основания. Галахад легко и умело разрушает все их злокозненные замыслы и интриги. Для забывчивого, нерешительного и рассеянного лорда Эмсворта, и не для него одного, Галахад — ангел-хранитель. Про своих сестер же Гали не раз глубокомысленно замечал, что иметь сестер непредусмотрительно и опасно. Леди Констанс Конни Кибл, жена Джозефа Кибла, сестра леди Гермионы, герцога Данстабла, Гали Трипвуда и лорда Эмсворта. Последним она без зазрения совести с детства помыкает, как, впрочем, и всеми обитателями Бландингса. Властный взор, очки в черепаховой оправе, лицо красивое, даже очень, но какое-то неподвижное. Конни подходит эпитет «подмороженное». Осанка императрицы с маленькой буквы. Когда она чем-то недовольна, что бывает часто, то гневно фыркает, втягивая носом воздух. Когда злится, ее глаза заволакивает холодная пленка. На своего нерадивого брата лорда Эмсворта смотрит, как богиня, обнаружившая в салате червяка. Требует от него активности, которую он не выносит. «Должен же он когда-то исполнять свой долг», — восклицает она в сердцах. На людях сохраняет патрицианскую отрешенность. Горда, высокомерна, при этом ловко и умело плетет интриги, хотя до сестры, леди Гермионы, ей далеко. У Гермионы воли и силы раза в два больше. Планомерно преследует несколько целей. Уволить Биджа, и это после 18 лет беспорочной службы. Разделаться с самозванцами и мошенниками, которыми, как ей кажется, так и есть, наводнен Бландингс. А еще почаще приглашать Бландингс на пушистые ковры замка литературных знаменитостей. В Конни без памяти влюблен Джеймс Р. Скунмейкер, американский финансист величаво солидных размеров. Мистер Джозеф Кибл, первый муж леди Констанс, пожилой вдовец, низкорослый, дородный. Состояние нажил на южноафриканских алмазных копиях. Обожает жену. Обожает и боится. С леди Констанс у него, по его же инициативе, общий счет в банке. Дал слабину во время медового месяца. Когда волнуется, а в разборках супруга это происходит частенько, громко бренчит в кармане ключами и трется затылком о каминную полку. Филлис. Падчерица Джозефа Кибла. Леди Констанс не желает даже слышать о дочери. Кибл же старается, получается плохо, встать на сторону падчерицы. Миниатюрно, хрупко, огромные карие глаза под облаком темных волос. Выражение глаз — вселенская печаль. Леди Гермиона Босток, жена полковника Эгберта Уэджа, сестра лорда Эмсворта, леди Констанс, герцога Данстабла и Галахада Трипвуда. Невысокая, хрупкая, походит на кухарку. Но все, кто с ней встречается, трясутся от одного ее взгляда. Роман «Полная луна». Истинный самодержец. Она привыкла, что все ее желания исполняются по первому же слову. И те, кто хорошо ее знал, не портили себе жизнь. Дядя Динамит. Демоническая тетка, как ее называют. Со взглядом, как у воспитанного Василиска, она, тем не менее, легко опьянялась вином прелестительных слов. Когда злится, а злится она всегда, шипит, как жир на сковородке, взрывается, как бумажный пакет, и цокает языком. Стремится к уединению, подолгу молчит, а с лордом Эмсвортом вообще не разговаривает. Чему терять время зря? В жизни любят всего три вещи. Решительность, расторопность, ни тем, ни другим ее муж похвастаться не может, и бутерброды с огурцом. Эгберт Уэдж, полковник, муж леди Гермионы Босток. Жену обожает не меньше, чем Джозеф Кибл леди Констанс. Преклоняется перед ней и беспрекословно ей подчиняется. Иного выхода у него, впрочем, нет. Любит перебирать пальчики ее ног. Практичен. Не потому ли ему часто снятся богатые зятья? Вероника Уэдж, дочь полковника Уэджа и леди Гермионы, племянница Галахада Трипвуда, помолвлена с высокородным Фредди Трипвудом, сыном лорда Эмсворта. Сияющая красота сочетается у нее с куриными мозгами, если курица еще и стукнется головой о землю. Галахад в Ландингсе. Самая точная и лапидарная характеристика Вероники — слабоумная лапша. Природа, говорит про нее автор, одарила Веронику ровно тем количеством разума, какое уместится в крошечном пузырьке. Фредди Трипвуд-младший, сын лорда Эмсворта, женившись на американке, дочери Дональдсона собачьей радости, работает в фирме, торгующей кормом для собак. Из лондонского бездельника превратился в нью-йоркского дельца. Деловит, с отцом держится свысока, что не мешает ему клянчить у престарелого родителя деньги. Когда возвращается в Бландингс, слоняется без дела, как опечаленная овца. Роман «Полная луна». Беззаботен, любит играть в гольф и на скачках. Как правило, проигрывает и мечтает стать партнером-букмекером. А также петь, хотя голос у него хуже некуда. Вечно пьян, но и в редкие минуты трезвости, смекалкой и богатым воображением, если, конечно, дело не касается собачьего корма, не отличается. Большой ясностью мысли не обладает. Роман «Положитесь на Псмита». О невысоком интеллекте Фредди свидетельствует и внешность. Длинное идиотическое лицо, глянцевые волосы, зачесанные назад и густо набриолиненные глаза, имеющие сходство с глазами креветки. Вечный козел отпущения. Высокородный Фредди имел несчастье принадлежать к тому злополучному типу людей, на которых возлагают вину за все. Роман «Положитесь на Псмита». Знаток и ценитель детективов и кинобоевиков. Типтон Плимсолл, друг Фредди Трипвуда, американский миллионер, торгует собачьим кормом и любит выпить. И это еще мягко сказано. Алкоголь — лучшее лекарство, я всегда говорил. Общителен, любит мужскую компанию и не верит в прочность семейных уз, что не мешает ему влюбиться в Веронику Уэдж, да еще с первого взгляда. Генри Листер. Друг Фредди Трипвуда, кличка Глист. Художник, увлекается кубизмом. Подрядился писать портрет императрицы, изобразил свинью пьяной в дым, да еще квадратный, отчего в лице лорда Эмсворта нажил смертельного врага. Очень похож на гориллу. В зоологическом саду его бы встретили как родного. Икенхэм, пятый граф Икенхэмский, дядя Фред. Фредерик, Алтамонт, Корнуоллес. Твистлтон, граф Икенхемский, в своей долгой жизни, ему перевалило за седьмой десяток, поменял, пока не стал пэром Англии, немало профессий. Успел побывать ковбоем, репортером, старателем и даже продавцом газировки в Штатах. Находясь на заслуженном отдыхе, он и поныне рвется в бой. В отсутствие жены тут же покидает сельскую глушь, где нынче живет, и отправляется в Лондон глотнуть столичного воздуха. В свое время любил пропустить друзьями стаканчик в столичном клубе «Трутни», который известен своим плавательным бассейном, курительными и концертами, и взбалмошными завсегдатаями, вечно клянчащими друг у друга пятерку. Любит поиграть на собачьих бегах, ибо убежден, душу народа не познаешь, с ним не смешавшись. Роман рад служить. Любит лежать в гамаке, предаваясь глубоким размышлением. Больше же всего любит устроить эксцессы, за что и прозван дядей Динамитом. Удержать старого психа на привязи — роман «Дядя Фред посещает свои угодья» — не удается даже его жене леди Джейн. По своей природе дядя Фред — авантюрист и мошенник. Когда я читаю в газете об очередной жертве мошенничества, то примеряю сюжет на себя. Роман «Дядя Фред. Весеннее время». Для него нет ничего хуже монотонного течения жизни, а также угнетения и несправедливости. Он стремится расточать радость и свет, и свою цель видит в том, чтобы добиваться счастья любящих сердец. Высок, изыскан, глаза яркие, усы седые, постоянно их подкручивает. Шляпа набекрень, Сигару держит, словно знамя. Леди Джейн, жена пятого графа Икенхемского, предпочитает, чтобы ее муж, забыв прошлое, лихолетие, жил за городом и целыми днями дремал в гамаке. Иными словами, старается держать его при себе. Опрометчиво уплыв в Вест-Индию на несколько недель, роман «Дядя Динамит», она дала мужу свободу, и дядя Фред не преминул этой свободой воспользоваться. Икенхем, проживший в Америке лет 20, называет свою горячо любимую супругу «большой белый вождь». Мартышка Реджинальд Твистлтон, племянник дяди Фреда, любит выпить. «Где виски, там и ты», — говорит про него дядя Фред. При словах «дядя Фред» синеет и выпивает две порции виски кряду. Роман «Дядя Динамит». Стоит мартышке увидеть любимого дядю, который в детстве держал его на руках, как волосы у него поднимаются дыбом, как иглы на взъяренном дикобразе. Он так боится, как бы дядя не втянул его в какую-нибудь авантюру, вроде собачьих бегов, что ощущает, будто нервы у него торчат вершка на два и еще заворачиваются. Роман «Дядя Динамит». Не потому ли его часто сравнивают с кошкой на раскаленных кирпичах и называют за глаза остолопом? А еще любит хороший детектив, вроде «Убийства в тумане». Монти Боткин. Одно время секретарь лорда Эмсворта, уволен. Руководил также детским издательством «Наш малыш», работал в уголовном розыске и помощником режиссера в Голливуде, где трудился ровно год, ибо таковым было условие его помолвки с Гертрудой Баттервик. Когда Боткин узнает, что помолвка разорвана, он распустился как цветок, политый добрым садовником. Женщины, жемчуг и Монти Боткин. Не отличается надежностью, а также прыткостью мысли. Любит приключенческие книги и рассчитывает, как мистер Микобер, исключительно на авось. И правильно делает кого-кого, а уж Монти авось обычно не подводит. Эрб Смит. Знаком нам давно и хорошо. Вечно молодой брюнет, очень высок, очень худ, очень серьезен. Голландец, находчив, невозмутим, одет с иголочки, хотя по большей части бедствует, признается без тени смущения: «Я стою на краю полной нищеты». Свою стандартную фамилию Смит переделал на Псмит. Некоторое разнообразие не повредит. Чем-то напоминает дядю Фреда в молодости и нашего Остапа Бендера, помещает в газетах манифест Псмита. «Положитесь на Псмита, Псмит вам поможет, Смит готов на все». Полагаться на Псмита, пожалуй, не стоит, а вот в том, что он готов на все, сомневаться не приходится. В Итоне, где он учился, ему прочили блистательную карьеру, однако долгое время Псмит вынужден был служить на посылках у дяди, занимавшегося торговлей рыбы. Дядя видел племянника монархом макрели или султаном сардин. Роман «Положитесь на Псмита». Как дядя Фрэнд, Галахад Трипвуд и, конечно же, Пелем Гренвилл Вудхаус, Псмит предпочитают эксцентрическую часть рода человеческого. Вслед за Икенхемом и Галли считают, что чем больше сюрпризов преподносит жизнь, тем жить веселее и приятней. Псмит владеет собой, он не из тех, кто пятится, заслышав зов приключения. Положитесь на Псмита. Он глубоко убежден. Из любой переделки есть выход. Главное — не теряться. Он и не теряется. Когда возникает сложная ситуация, вынимает из глаза монокль, протирает его и начинает действовать. По натуре он оптимист, верит в себя и свои силы. Произносит длинные, цветистые монологи, может экспромтом сочинить душещипательные вирши. В роли самозваного авангардного поэта из Канады чувствует себя как рыба в воде, способен убедить кого угодно в чем угодно. И этим и подкупает наивного графа Эмсворта, который в романе «Положитесь на Псмита» приглашает его к себе в секретари. Что-то будет. Майкл Джексон. Тоже наш давний знакомец, ближайший друг Эрб Смита и его антипод. В отличие от обаятельного и непредсказуемого авантюриста Псмита, готового на все, Майк натура серьезная и уравновешенная. И опять же, в отличие от Псмита, довольно заурядная. Плывет по течению. Руперт Бакстер, секретарь лорда Эмсворта, компетентен, решителен, молод, носит роговые очки с толстыми стеклами, которые сверкают неизъяснимой компетентностью. Роман положительно в Смита. Когда предается размышлениям, а размышляет он неустанно, имеет обыкновение посвистывать. Целыми днями, подперев кулаками куполообразный лоб, просиживает в библиотеке. Его высокий ум чурался легкомысленной болтовни великосветских мотыльков. С Бакстером не спорят. Не спорит и лорд Эмсворт, хотя и считает, что Бакстер несносен, много себе позволяет. Всегда, даже в самые трудные минуты, Бакстер сохраняет хладнокровие и отменно дедуктивное мышление. Сам Шерлок Холмс позавидовал бы тому, с каким упорством и проницательностью Бакстер ищет украденные драгоценности. Любую просьбу он взвешивает всесторонне. Никогда ничего не забывает, к полету фантазии не склонен. И подозревает в мошенничестве и разгильдяйстве всех до единого обитателей замка, за исключением леди Констанс, его покровительницы и союзницы. В конце романа «Положитесь на Смита» уволен лордом Эмсвордом за то, что бросался в него цветочными горшками, и возвращается к своему прежнему нанимателю, американскому миллионеру Дживансу. Лаванда Брикс в романе рад служить секретарь лорда Эмсворда, который боится и ненавидит ее еще больше, чем предыдущего секретаря Роберта Бакстера. Сверкая энергией очками, она портит своему хозяину жизнь, все время что-то от него хочет. Рабыня долго, она день-деньской стучит на пишущей машинке и давно мечтает открыть собственное машинописное бюро, чего в конечном счете и добивается. Высокообразована, цитирует современную любовь Джорджа Мередита, герцог Данстабл назвал ее очкастой тварью. Бидж. Дворецкий Бландингс беспорочно прослужил у лорда Эмсворта 18 лет. Когда ему обещают, что его отблагодарят, он искренне возмущается. «Вы обижаете меня, сэр!» Роман «Беззаконие в Бландингсе». Лорд Эмсворт любит Биджа почти так же сильно, как императрица. Он знает, Бидж не подведет. А еще он ценит Биджа за то, что тот никогда ни о чем не спрашивает. Не то что проворный, ушлый молодой дворецкий, который придет на смену верному старому Биджу. А ведь это рано или поздно произойдет. Коварная леди Констанс давно грозится старика уволить. Бидж серьезен, расположение к шуткам не выказывает, и всем своим видом и немалым весом, злые языки уверяют, что он толще императрицы, являет картину покоя и безмятежности. Что он любит? Выпить перед ужином стаканчик портвейна, бить в гонг, призывая обитателей Бландингса к столу, прогуляться до станции ради фигуры. На последнем переходе, правда, он уже не тот. А еще водить по замку в день открытых дверей, охающих от удивления и восхищения экскурсантов. Читать детективы, которые, уехав в Америку, оставил ему Фредди Трипвуд. Раскладывать на длинном столе свежие газеты и журналы. Ну и, конечно, сладко вздремнуть перед обедом. Ангус МакАлистер, старший садовник, его сиятельство лорда Эмсворта, добросовестен, добился грандиозных результатов. Его клумбы давали много пищи для гордости и мало причин для озабоченности, положитесь на Смита. Пребывает в постоянной, непрекращающейся полемике с лордом Эмсвортом. У них разные взгляды на мох. «Я запрещаю вам потревожить хотя бы один дюйм моего изумительного мха». И на что к розы? Цветку что к розы, считает Ангус МакАлистер, полагается быть тугим и округлым. Любит свою работу и совершенно счастлив. Насколько может быть счастлив шотландец? Ваулс. Шофер. Целыми днями жует резинку и играет на губной гармошке. Если за рулем Ваулс, время в пути от станции Маркет Бландингс до замка пролетает незаметно. Джордж Сирил Бурбон. Свинарь императрицы. По мнению Лаванды Брикс, человек бессовестный и продажный, что, впрочем, вовсе не мешает ему через слово цитировать Писание. В романе «Рад служить» помогает украсть императрицу, за что лишается своего почетного и прибыльного места работы.